37. Упомянутый выше выступ Германии занимают живущие у океана кимвры, теперь небольшое, а некогда знаменитое племя. Все еще сохраняются внушительные следы их былой славы, остатки огромного лагеря на том и другом берегу, по размерам которого можно и ныне судить, какой мощью обладал этот народ, как велика была его численность и насколько достоверен рассказ о его поголовном переселении. Примечание 83. Во втором веке до нашей эры часть кимвров вместе с неупоминаемыми Тацитом тевтонами покинула свои поселения и двинулась на юг. В конце второго века кимвры и тевтоны стали непосредственно угрожать Риму, но были разбиты Марием. Тевтоны близ нынешнего Экса в Провансе, 102 год до нашей эры, а кимвры близ нынешнего города Верчелли в Северной Италии, 101 год до нашей эры. Рассказ об этом нашествии кимвров и тевтонов смотри Луций Анней Флор из истории римского народа, а также Плутарх, жизнеописание Мария. Говоря о лагере кимвров на том и другом берегу, Тацит имеет в виду берега Рейна. Конец примечания. Нашему городу шел 640 год, смотри примечание 84, когда в консульство Цицилия Метелла и Папирия Карбона мы впервые услышали о кимврских полчищах. Примечание 84. По преданию, Рим был основан в 753 году до нашей эры. Таким образом, 640 год от основания Рима, 113 год до нашей эры. Конец примечания. С той поры до второго консульства императора Траяна, смотри примечание 85, насчитывается почти 210 лет. Примечание 85. Второе консульство Траяна приходится на 98 год нашей эры. Конец примечания. Вот как долго мы покоряем Германию. За столь длительный срок обе стороны причинили друг другу немало ущерба. Ни самних, ни пунейцы, ни Испании и Галлии, смотри примечание 86-е, ни даже парфяне, никто так часто не напоминал нам о себе, как германцы. Их свобода оказалась неодолимее самовластия Арсака. Смотри примечание 87-е. Примечание 86-е. Испании и Галлии, так как римляне различали Испанию ближнюю и Испанию дальнюю, а также Галлию Цизальпийскую, то есть Северную Италию, где обитали кельтские племена, и Трансальпийскую, по ту сторону Альп. А в Трансальпийской Галлии, кроме того, Галлию Нарбонскую, Лигдунскую и так далее. Здесь Тацит имеет в виду длительное и сопряженное с большими трудностями завоевание римлянами Испании и Галлии. Примечание 87. Говоря о самовластии Арсака, Тацит имеет в виду длительную борьбу с потомками Арсака из династии Арсакидов. Конец примечаний. Ведь ничто иное, кроме умерщвления Краса, может предъявить нам Восток, склонившийся перед каким-то Вентидием, смотри примечание 88, и сам потерявший покора. Примечание 88. Презрительный тон, в котором Тацит говорит о Вентидии, объясняется темным происхождением последнего. Вентидий был выдвинут Юлием Цезарем и при его содействии стал претором. Конец примечания. А германцы, разгромив или захватив в плен Карбона и Кассия и Аврелия Скавра и Сервилия Цепиона и Максима Маллия, отняли у римского народа 5 консульских войск, и даже у Цезаря, смотри примечание 89, похитили Вара и вместе с ним 3 легиона, смотри примечание 90. Примечание 89. Здесь Тацит называет Цезарем Августа. Примечание 90. О разгроме войска Вара смотри рассказ Тацита в Аналах, книга 1. Конец примечаний. Не без тяжелых потерь нанесли им поражение Гай Марий в Италии, смотри примечание 91-е, Божественный Юлий в Галлии, смотри примечание 92-е, Друс и Нерон, смотри примечание 93-е, и Германик на их собственных землях. Примечание 91-е. В битве с Кимврами близ города Верцеллы, ныне Верчелли, в 101 году до нашей эры. Примечание 92. Во время завоевания Юлием Цезарем Галлии, 58-51 годы до нашей эры. Примечание 93. То есть будущий император Тиберий. Конец примечаний. Затем последовали устрашающие, но обернувшиеся посмешищем приготовления Гая Цезаря. Примечание 94. То есть Калигулы. Об этих приготовлениях в 39-40 годах нашей эры смотри Светоний, «Жизнь 12 Цезарей, Калигула». Конец примечания. Страница 369. После этого царило спокойствие, пока, воспользовавшись нашими смутами и гражданской войной, смотри примечание 95-е, германцы не захватили зимних лагерей легионов и не посягнули даже на Галлию. И после нового изгнания их оттуда, уже в самое последнее время, мы не столько их победили, сколько справили над ними триумф, смотри примечание 96-е. Примечание 95-е. Смута и гражданская война, борьба за власть в 68-69 годах нашей эры. Гальба, Отон, Вителли и Веспасиан. Говоря о захвате германцами римских зимних лагерей и об их попытках поднять против римлян Галлию, Тацит имеет в виду восстание батавов в 69-70 годах нашей эры. Примечание 96. Тацит говорит здесь о походе Домициана против хатов в 83 году нашей эры. Смотри о том же Тацит Агрикола. Конец примечаний.